Наталья Горбаневская. «Мама, это я тот ребенок?» Наталья Евгеньевна, к тому моменту, когда вы в числе семерых смельчаков вышли на Красную площадь за нашу и вашу свободу, у вас было уже двое детей. Как они тогда пережили повороты вашей судьбы и как сейчас относятся к своему своеобразному детству? Старшему сыну Ясику я после демонстрации все рассказала. Он у меня был такой, с ним можно было говорить. Я ему помню, как ты сказала: «Ясик, только ты знаешь, в школе ты об этом ничего не говори». Он ответил: «В школе я обо всем этом забываю». Оси у нас был другой. Когда я вышла из психушки, ему было уже 4 года. Я что-то такое неосторожное произнесла, он сразу передал бабушке. Ну, правильно, он и вырос-то с бабушкой. А мама мне говорит: «Знаешь что? Когда ты была маленькая, я тебя ни в пионеры, ни в комсомол не гнала. Ты сама всюду рвалась. И дети пусть вырастут, сами разберутся». Больше я с Осей ни о чем не говорила. И он ничего не знал, вплоть до города Вены, куда мы приехали на нашем пути в эмиграцию. Там у меня взяли огромное интервью для «Радио Свобода». Когда это интервью передавали, мы все его вместе слушали. Вдруг Ося раскрыл глаза. «Мама, это я тот ребенок, который был в коляске с тобой на площади?» И с тех пор по сей день необычайно этим гордится. А совсем недавно произошла история, которую я никому не успела рассказать. Ясика у меня дома долго ждал один приятель, а он опоздал и говорит: «Я должен был сначала Петю покормить». А его сыну Пете скоро 15, то есть здоровый парень, они должны были поужинать. «Ну да, ты-то, небось, не потащил бы ребенка за собой на Красную площадь», — говорю я иронически. Ясик так обиделся. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Я вырос на этом, на том, что ты пошла на Красную площадь. Я на этом взращен, а ты мне такое говоришь». Так что для детей это, я думаю, оказалось очень важным. Примечание. Из интервью Ксении Лученко, апрель 2012 года. Общество «Мемориал». Конец примечания.